Телефонистки устали. 10 часов утра. Кайзерхоф гудит, как пчелиный улей. Беспорядочно бегают туда и сюда носильщики, курьеры. Люди Рэма охраняют выходы из отеля, а все служащие, регистраторы и телефонистки уже выбились из сил. Адъютант Гитлера поддерживает связь с государственным секретарем Отто Мейснером с канцелярией президента. Вдруг, встав на вытяжку, он передает трубку фюреру. Фельдмаршал говорит Гитлеру, что ждет его у себя в самое ближайшее время. «В этот миг», — запишет секретарь фюрера, — «на лице Адольфа Гитлера, обычно замкнутом и меланхоличном, отразилось триумфальное удовлетворение». 15 минут спустя Гитлер в черном рединготе и цилиндре, толкнув дверь, выходит из отеля в сопровождении Фрика и Гутенберга из стального шлема, чей переход на сторону фюрера был большим успехом Геринга. Гитлер с трудом продвигается по улице, а его спутники следуют в нескольких шагах позади к ажурной решетке бывшей канцелярии Бисмарка. Франц фон Папен в мягкой фетровой шляпе и длинном пальто с лисьим воротником уже ждет их, топчется на снегу. Папен усмехается, завидев толстяка Гугенберга и столь непохожего на него человека в унылом черном одеянии. Ровно в 11:30 члены будущего правительства должны собраться в кабинете у старого вояки Гинденбурга, привыкшего ценить точность. Им придется войти через дом 77 на Вильгельмштрассе, потому что в президентском дворце идет ремонт. Генерал-лейтенант фон Бломберг, уж он-то не входит в число друзей фон Шлейхера, барон фон Нейрат, граф Шверм, именно те люди, которые могли бы сейчас успокоить Гинденбурга, бросают косые взгляды на Гитлера, которого между собой называют не иначе, как мелким шарлатаном. Группа долго идет по саду. Бьют часы. Члены нового кабинета потеряли драгоценное время. Наконец, уже перед кабинетом главы государства, нервничающий Гитлер внезапно набрасывается с какими-то претензиями на Гугенберга. Спор между стальным шлемом и главой нацистской партии ставит под угрозу их совместные предприятия. Повышенные тона, на которых пререкаются два оппонента, их ожесточенные реплики в нескольких метрах от тяжелой президентской двери ввергают в состояние паники и служащих, и самого фон Папена, обычно столь невозмутимого. 80-летний президент, сидя за своим письменным столом, слышит эти необычные крики и едва не задыхается от негодования. «Богемский ефрейтор уже дает о себе знать», — обращается он к государственному секретарю Мейснеру. Гитлер расходится все больше и не смотрит на часы. Фельдмаршал вот-вот поднимется из-за стола и покинет кабинет, так и не приняв своих визитеров. Гинденбурга удерживают от этого шага только страх перед государственным переворотом, якобы замышляемым фон Шлейхером, да еще перспектива скандала, которую Гитлер тонко обрисовал его сыну в особняке Риббентропа. Отто Мейснер, прекрасно знающий характер своего шефа, приоткрывает маленькую обитую кожей дверь и сухо говорит: «Президент с минуты на минуту может уйти к себе». Гитлер входит в просторную комнату, обшитую дубовыми панелями. Его колени дрожат, он бледен, взгляд выдает тревогу, как если бы ему предстояло встретиться с призраком Бисмарка. Однако присутствие Гинденбурга-младшего, стоящего за тяжелым креслом отца, мгновенно убеждает его в том, что победа за ним, и он берет себя в руки.